обухом топора в дно опрокинутой бочки. Вслед за первым ударом грозы прямо над головою, отполированным лезвием кривой шашки сверху вниз и наискосок в землю, резанула молния, и брюхо нависшей тучи лопнуло за мылом. Космы тучи, будто растрепанные черные волосы, тащились за рекою по верхушкам зубчатой стены ельника. Там лил дождь. А над головою жжет солнце. В затылок, в спину, в лицо и в шею. Припекает, как от печки, ветер бил в правую щеку, раздувал подол рубахи. В белой елане на стыке поселенческой стороны с Киржачей, возле каменного магазина Елизара Юскова, с разрисованной вывеской «Всякая мануфактура и так и бакалея разна», стоя на крыльце у закрытой двери, обитой жестью, тощий и кадыкастый волосной писарь из казачьего каратуза, тупо и безнадежно оглядывая головастую, пеструю, туго сбитую толпу, лопатой не провернуть, напрягая глотку, заорал на всю улицу. «Милостью Божией!» И толпа, холстяная, глазастая, ударила в лоб крестом, Киржаки двуперстым, поселенцы щепотью, милости Божия для всех была единая. Карабкаясь на сахатиную горку, волновались от ветра старые сосны. Пучки лучей процедились сквозь мякость тучи, как молоко сквозь сито, и вовсе скрылись. Сразу потемнело и дохнуло свежестью. Вершины сосен клонились к горе в одну сторону, а березы по увалу шумели и качались. Ударил ослепительно белый свет, и в тот же миг какая-то чудовищная сила швырнула Тимофея на обочину дороги. Тимофей не слышал, как рванул гром, и как от огромной сосны на пригорке во все стороны полетели сучья, и ствол сосны расщепился от вершины до комля на много кусков. Изнутра разорванного дерева выкинулась черная коса дыма. Тимофея присыпала на дороге хвойными лапами, оглушила и больно ударила в бок и в левое плечо, рука не поднималась, в ушах звенело. «Вот это гвоздануло!» — уставился Тимофей на дымящуюся сосну. Посыпался град, белые круглые горошины долбили в голову точно птичьими клювами. Тимофей спохватился и, оглядываясь, одним махом перелетел через жерди Паскотины и только тут вспомнил про кепку, оставленную на дороге. Не стал возвращаться. Больно клевало градом. Справа кладбище, потемнелые от времени кресты и решетчатые оградки, шумящие высокие березы, слева дом бабки Ефимии на берегу ключа в роще. Ветер с градом и дождем шумел и свистел в деревьях. Через все приступки Тимофей влетел на крыльцо и чуть не сбил с ног кого-то в белом. «Ой, что вы!» — Тимофей замер, уставившись в черные округлые глаза. «Ну и лупит!» — тряхнул он головою. С волос посыпались на крыльцо тающие белые градины. «Оглох я, что ли?» — в ушах звенит. Гроза ударила в сосну, аж в щепы разлетелась, и дым пошел. Двинула меня, с ног слетел. Фу, черт, руки не поднять. Над рощей крест-накрест сверкнула молния, и блеск ее отразился в черных глазах девушки в белом. От грохота грозы на перилах крыльца зазвенели железные ведра. «Спаси и сохрани!» — тихо пробормотала девушка, молитвенно сложив ладоши на батисте длинного платья. Минутку они стояли лицом в лицо, как на безмолвном поединке судьба с судьбою. Какая белая птица! — вырвалась у Тимофея, и он испугался собственных слов. Птица могла вспорхнуть и улететь с крыльца. Птица осталась на крыльце, не улетела. На миг, на один единственный миг, синь неба Тимофеевых глаз слилась с вороненой, застывшей чернью. Она стояла рядом, рукой дотронуться, стройная, цельная, когда сердце еще не раскрылось, когда вся сила, материнская сила предков,